Этот ублюдок, Рин, из-за тебя стало так грустно. Когда я увижу тебя в следующий раз, я тебя не отпущу. Абита решительно сжал кулаки. Чтобы сделать Рин счастливой, он собирался сильно избить этого парня, чтобы избавиться от его плохого характера. Рин, я обещаю тебе, что рано или поздно я найду этого парня, чтобы спросить, почему он покинул деревню. Это возьмусь за это дело, ведь я элитный ниндзя клана Учиха. Абита дал Рин серьезное обещание. Ну, спасибо, Абита. Теперь я в порядке. Видя, что Рин заставляет себя улыбаться, Абита почувствовал боль в сердце. А, этот ублюдок заслуживает смерти. Он должен быть избит. Как он посмел огорчить Рин? Сердце Абита было наполнено гневом и недовольством к Шрейши. HTTP/LRULATERUBAK63643089793. Глава 116. Начало. 3.3. Глава 116. Начало. 3.3. Через день, в столице страны огня в аптеке компании Астра. Босс, это недавнее объявление о розыске, выпущенное Конохой. Постучав в дверь и получив разрешение, Жук вошел внутрь, сообщил новости Шрейши и положил перед ним копию списка разыскиваемых лиц, выпущенного Конохой. Шрейши с интересом взял его в руки. Жук, стоящий в стороне, сказал: «Честно говоря, этот ордер был выдан немного позже, чем ожидалось. Учитывая мобильность Конохи, для них было невозможно так медленно действовать в подобной ситуации. Они все еще находились в стране огня. Судя по обычной скорости, ордеры должны были появиться здесь еще вчера, а остальные страны получают информацию через 2-3 дня. Но в итоге объявление прибыло в страну огня лишь сегодня. В конце концов, они должны учитывать баланс всех аспектов и минимизировать влияние этого происшествия. Конохи не уделяла особого внимания этому списку разыскиваемых. Так что понятно, почему он был опубликован с задержкой. Что касается преследующих войск, то теперь в войну вступила и деревня Скрытого Камня. Увидев силу, которую они проявили в ту ночь, если у Конохи нет проблем с мозгами, то они должны понимать, что самое главное сейчас это не гнаться за ними, а защищаться от вторжения других деревень. Если эта война будет проиграна, даже если всех повстанцев удастся поймать, это будет бессмысленно, и они потеряют вообще все. Шрейши закончил читать ордер, который Конохи выдала только недавно, и тот в основном соответствовал его ожиданиям. Ниндзя Конохи Чиба Шрейши, Чунин. Цель дезертирства неизвестна. Ему предъявлено обвинение в нападении на деревню и убийстве его товарищей. Этот человек чрезвычайно опасен и теперь объявлен ниндзя-отступником С-уровня. Что касается Аяни, ее даже не упомянули, и просто опустили эту информацию. Наверное, они не хотели, чтобы остальная часть деревни знала о существовании Бейкугана в других местах, поэтому они намеренно умолчали о побеге Аяни и членов ее клан. Знающим об этом людям также мог быть отдан приказ о неразглашении информации. В конце концов, в ночь инцидента Аяни столкнулась с наименьшим количеством ниндзя Конохи, и большинство из них погибли от ее рук. Если нескольким выжившим людям будет дан приказ о неразглашении, то новости не станут распространяться бесконтрольно. Если бы они с Рури не устроили слишком громкой битвы, в которой присутствовало много свидетелей, есть шанс, что в ту ночь бы вообще никто не дезертировал, а по деревне просто ходили бы разные слухи о пропаже больше сотни людей. Таким образом, в списке розыска есть только он и Рури. Правда, их обозначили ниндзя-отступниками С-рангом, что означает крайнюю опасность. Аяни, члены побочной ветви клана Хьюга и перебежчики из клана Учиха не были упомянуты, и их намеренно скрывали, как и ожидалось от Хокаге. Ты уверен, что мы не захотим ухудшать ситуацию? Молчаливое понимание поддерживалось обеими сторонами. Надо признать, что это действительно было на руку Шрейши. Конохи занята войной и не имеет лишних сил, чтобы преследовать их. Со своей стороны, они также должны максимально уменьшить свое присутствие. По крайней мере, на текущем этапе, они не могут действовать слишком громко, и им нужно время, чтобы окрепнуть. Шрейши может понять мысли третьего Хокаге. Стабилизация ситуации в деревне и преодоление трудностей предстоящей войны являлись его первоочередными задачами вместо того, чтобы выделять силы для борьбы с ними. Не считая Конохи, будут ли люди из других деревень жаждать силы Шарингана? Жук задал важный вопрос, который его заботил. Хотя большая часть ключевой информации была опущена, Шаринган Рури может пробудить жадность некоторых людей. Возможно, у кого-то и появятся такие идеи, Но откуда они возьмут информацию? Спросил Шрейши. Жук вспомнил, что в списке розыска указаны только преступления и уровень опасности, а также какая-то совсем базовая информация, но ни один из ключевых моментов не был упомянут. Шрейши продолжил. Хотя мы с Рури дезертировали, наши способности, ниндзюцу и боевой стиль являются основными секретами деревни. Даже союзники не делятся такой информацией. Шрейши не заботился о преследовании других деревень. После этого инцидента разведывательная информация о них будет классифицирована в Канахе как совершенно секретная, и только высокопоставленные лица, такие как Хокаге и его друзья, будут иметь право прикасаться к ней. Канаха уже заявила, что он и Рури, ниндзя-отступники С-ранга, что означает, что они сильны и очень опасны. Если ниндзя из других деревень захотят создать им проблемы, они сначала должны будут определить их местонахождение, а затем отправить отряды ниндзя для проверки и получения информации об их возможностях, что будет сопровождаться большими потерями времени, энергии, средств и людей. Ради Шарингана, который еще и не обязательно получится вырвать у Рури, они должны будут оценить свои огромные затраты на это дело и отказаться. Это также причина, по которой ниндзя из других деревень не любит иметь дело с мятежниками из других деревень. Вот как там дела? Люди Учиха и Хьюга уже были переброшены партиями. Если не возникнет проблем, они благополучно прибудут в страну демонов послезавтра утром, ответил Жук. Шрейши кивнул. Поскольку Рури и Аяни следовали за ними, даже если на них решит напасть большая группа людей, они не смогут победить их так просто, поэтому он не беспокоился о безопасности тех людей. Давайте двигаться здесь быстрее. Хотя я могу догадываться о некоторых вещах, мы не можем полностью ослаблять свою бдительность. Возьмите с собой больше дымовых шашек. Независимо от того, отправит ли Канаха войска преследования или нет, эти последующие задачи не должны быть оставлены позади. Да, как только Жук собирался уйти, земля задрожала, и земляной генерал поднялся из пола. Он держал в руке письмо, передал его Шрейше и снова скрылся. От кого это письмо? Жуку было немного любопытно. От людей, которых я разместил в больнице Канахи. Они могут сообщить мне что-то важное. Сказав это, Шрейши открыл письмо и прочитал содержание. Увидев, что лицо Шрейши, казалось, сильно изменилось, сердце Жука сжалось, думая, что в Канахе произошли огромные изменения, и у них будут большие проблемы. Что случилось? Намикозе Минато не умер. Выражение лица Шрейши стало странным. Намикозе Минато, очень неприятный ниндзя Канахи, я думал, что он умрет. Шрейши сузил глаза. В то время теневой клинок уже пронзил сердце Минато. Даже если бы Цунади лично проделал операцию на месте, спасти Минато из такого плохого состояния было невозможно. Он очень хорошо знал медицинский уровень Канахи. Как он мог оправиться от такой тяжелой травмы? Продолжив читать, Шрейши понял, что произошло. Гора Мьёбаку. Он произнес эти два слова. Гора Мьёбаку. Шрейши немного подумал и отдал загадочный приказ. Выдели несколько человек для сбора книг, в которых записана древняя история, особенно легенды и истории о мудрецах и тому подобному. http://lrulatirubak63648-3089800. Глава 117. Верховная жрица, 1-2. Глава 117. Верховная жрица, 1-2. Страна водоворотов. Звук ветра и шорох песка эхом отдавались в ушах. То, что предстало перед всеми, было полуразрушенными руинами. После того, как Жук и другие прошли мимо, стена внезапно рухнула, и поднялось большое количество пыли, из-за чего все закашлялись. КХМ, не слишком ли серьезны эти повреждения? Это разрушенный городской участок, и судя по масштабам, нетрудно представить, насколько величественным был его первоначальный вид, однако после войны это место превратилось в пыль истории, а также здесь закончилась судьба клана Узумаки. Из-за уникальных техник запечатывания члены клана были зверски убиты, и многие техники запечатывания разлетелись по разным странам. Даже если и были члены клана, которые выжили, они долгое время существовали, поджав хвосты, храня имена в тайне, и живя во тьме, как мыши. Шоу Минсенпай, мы действительно можем здесь что-то найти? Следом за группой Жука шел старик с длинными белыми волосами, ему было уже за 70, но его тело было еще здоровым. Этого старика звали Узумаки Шоумин, и он являлся выжившим старейшиной клана Узумаки с самым высоким старшинством и статусом среди выживших. Правда, его иссохшие и длинные волосы уже начали седеть из-за естественного старения. В нашей семье хранилось много книг, передающихся с древних времен, некоторые из которых посвящены легендам о режиме мудреца и самих мудрецах, ответил старик. Разве это не история или что-то в этом роде? Столкнувшись с сомнениями жука, старейшина Шоумин беспомощно сказал, события древней эпохи произошли слишком давно, и многое может быть неправдой, и некоторые из вещей, записанных людьми, могут быть преувеличены. Так что даже в клане Узумаки многие люди расценивают эти события как сказки, а не как реальную историю. Очевидно, даже он сам не особо верит в легенды о мудрецах древности. Есть следы их действий, но большинство историй были приукрашены художественными компонентами и распространены в виде легенд и сказок. Будут ли лидеру полезны эти книги? Сердце жука забилось быстрее. Шрейши приказал им разыскать книги по истории с различными легендами, дошедшие до них из древности. Хоть он и не знал, что делать, у него был примерный план, где искать подобное. Я не знаю наверняка, но когда речь идет о мудрецах, то самый известный из них – это мудрец шести путей, который создал Ниншуу. Когда я был молод, я читал некоторые мифы о нем и его легендарные истории по борьбе ради спасения мира. Жук и остальные моргали, словно слушая сказку. Они тоже слышали такого рода истории и легенды, но главным героем в них был не мудрец шести путей, а самые разные люди. Среди книжек с картинками, которые любят читать дети, найдется не менее сотни подобных историй о спасении мира. Но то, что мы ищем, это не обязательно мудрец шести путей, а такие мудрецы, как жабы, змеи и слизняки. Жук кратко упомянул этих трех животных. Это те, что из трех святых мест. Да, это немного хлопотно, потому что клан Узумаки наследовал историю людей, а история зверей редко записывалась. Однако в прошлом некоторые члены нашей семьи подписывали контракты с этими местами. Возможно, мы и сможем что-нибудь найти. Старейшина Шоумин не может гарантировать, что здесь будет что-нибудь полезное. Понятно, но мы все равно должны проверить. Пятеро последовали за старейшиной Шоумином. Клан Узумаки был уничтожен, но многое сохранилось. Например, большой свиток с техниками запечатывания и множество исследовательских материалов по техникам запечатывания. Потерять все точно было невозможно, и семья обязательно сделала бы запасные копии самых важных документов. Это здесь. Со всех сторон были разбитые стены, а каменные плиты покрывал мох, который рос здесь уже давно. Жук и остальные использовали природную энергию и усилили свою физическую силу, чтобы убрать сваленные каменные плиты одну за другой. В общей сложности это заняло полчаса. После завершения работы все пятеро запыхались. То, что было раскрыто, представляло собой обычную каменную плиту с небольшими потертостями на углах. Жук и другие не могли видеть ничего стоящего внимания, пока старейшина Шоумин не сложил печати и не активировал секрет с помощью странной техники. В следующий момент каменная плита засветилась, и на ней сразу появилось множество символов, всплывающих вверх, раскрывая подземный туннель. Верхняя часть изначально была разведывательным отделом нашей семьи, а нижняя – местом, где хранились самые важные сведения и документы. Старейшина первым начал спускаться по лестнице. Поскольку источник питания был поврежден, внизу было темно. Жук достал из кармана фонарик и осветил дорогу. Спустившись вниз, они обнаружили, что это был довольно просторный подвал. Общее пространство было немного скошено, но проблем с обвалом быть не должно. По словам старейшины, вокруг находится ударопрочный запечатывающий барьер, который также может блокировать восприятие. В случае опасности клан Узумаки мог укрыться внизу, поэтому они также хранили здесь определенное количество воды и еды. Количество книг здесь просто поражало, половина из них являлась разведывательной информацией, но она уже устарела, ведь подробно записаны были только времена после Первой мировой войны ниндзя. Остальное являлось всевозможными ценными документами. Книг о легендах очень мало. В любом случае, давайте сначала возьмем все это и вернем на базу. Они не уверены, что из этого нужно Шрейши, или какова важность какого-либо отдельного свитка здесь, поэтому пятеро начали собирать все вещи. Взяв пустые коробки, они упаковали все книги и вынесли их наверх. Неподалеку находилась их транспортная бригада, которая сможет закончить работу сегодня до захода солнца. Страна демонов. Шрейши прибыл сюда вчера, воспользовавшись долгим морским путем и минуя большую часть территории страны ветра. Культурная среда страны демонов сильно отличается от пяти основных стран, и как правительница верховная жрица добавляет этой стране слой мистики. Когда Шрейши прибыл сюда, он не сразу пошел к жрице, а остался в штаб-квартире организации и начал распределять людей кланов Учиха и Хьюга. Их было несложно устроить. Пока их существование остается скрыто, больших проблем не будет. Единственная сложность заключалась в том, что, поскольку организация в последние годы постоянно набирала персонал, а на этот раз сразу прибыло очень много людей, пространство здесь, в штаб-квартире, казалось немного тесным. Пока Шрейши думал, снаружи вошла Рури. Там все устроено, в основном да, но осмотревшись, я обнаружила, что здесь немного тесновато. Рури рассказала о проблеме. Я тоже об этом думаю. Шрейши достал план столицы страны демонов, на котором были четко различимы жилые, коммерческие и военные районы. Рури с большим интересом посмотрела на план города. Эта модель управления была совершенно отличной от Канахи. В деревне Ниндзя жилые районы Ниндзя и людей не разделены, а смешаны. В многоквартирных домах жили и мирные жители, и ниндзя. В некоторых особых случаях это казалось немного неорганизованным, и некоторые вещи было сложнее сделать или спланировать должным образом. Когда Шрейши основывал штаб-квартиру организации в стране демонов, она была полностью отделена от жилых районов и коммерческих зон, что было решено сделать с самого начала. Таким образом, приказы, относящиеся к военной сфере, можно было отдавать быстрее и эффективнее. В определенной степени организация, созданная Шрейши, является одним из проявлений военной мощи страны демонов. Обычно они также помогают чиновникам столицы решать вопросы общественной безопасности в городе. Они сейчас являются организацией полуофициального типа. Однако Шрейши не ожидал, что верховная жрица с такой готовностью согласится на его дело. Он знал лишь, что большую роль в этом сыграли родители Рури. По словам самой Рури, еще когда она была очень маленькой, ее родители уже начали торговать под псевдонимами в этой стране и основали ассоциацию торговцев Астра, представляющую официальную власть страны демонов. Компания фармацевтических технологий Астра, которую позже основал Шрейши, также находится под юрисдикцией этой торговой ассоциации. Если подумать, отношения между родителями Рури и верховной жрицей страны демонов могут быть не такими простыми, как может показаться на первый взгляд. Это непосредственно затрагивает официальную систему власти страны демонов. Далее я планирую увеличить размер штаб-квартиры организации. Более того, пора дать организации имя. Мы не можем все время вот так прятаться под землей, и будет не так уж плохо показаться на поверхности в нужное время. Слепое сокрытие заставит людей чувствовать, что у них есть какие-то тайны, и это приведет к возникновению настоящих проблем. И наоборот, демонстрация части силы заставит людей ослабить бдительность. Конечно, некоторые деликатные вещи в организации пока не могут быть раскрыты, такие как Учиха, Хьюга и Узумаки. Это дело потребует разрешения верховной жрицы. Я навещу ее позже, и у меня есть еще много планов, которые также нуждаются в ее поддержке. Рури кивнула, соглашаясь с ним. Кстати говоря, у этой жрицы есть какие-нибудь табу? Спросил Шрейши. Табу? Я не слышал об этом. Я лишь знаю, что у нее есть способность видеть будущее. Кажется, она способна с идеальной точностью предсказывать чью-либо смерть. Такая способность — это действительно звучит не очень приятно. Предсказывать смерть каждого человека несмотря ни на что, это вызовет определенные мрачные мысли. И к тому же каждое предсказание верное. Честно говоря, это довольно пугающе. Кстати, прежде чем идти к ней, повидайся с моей матерью. Она хочет тебе что-то сказать, сказала Рури, внезапно что-то вспомнив. Твоя мама ищет меня? Спросил Шрейши, застыв на месте. Да, но не обращай внимания на то, что она говорит. У этой женщины плохой характер и она непорядочный человек. Когда Шрейши был ошеломлен этой ситуацией, Рури снова напомнила ему. http://63648.3.089.806. Глава 117. Верховная жрица. 2.2. Глава 117. Верховная жрица. 2.2. Мать Рури зовут Учиха Миёка. Честно говоря, Шрейши видел ее всего несколько раз. В то время, когда они были в Канахе, родители Рури всегда возвращались в случайное время. У Шрейши сложилось о ней такое впечатление, что она богата, хорошо одета, не слишком серьезно и красиво. Элитный особняк в столице страны демонов. Учиха Миёка была одета в роскошное черное кимоно, ее волосы были закручены в пучок, ее кожа была очень светлой, и она держала в руке бумажный веер. Ее настоящий возраст около 30, но она выглядела как молодая женщина 20 с небольшим, в самом расцвете сил. Шрейши легко бы поверил, если бы ему сказали, что ей нет 30. Когда Шрейши пришел сюда, он не успел открыть рот, как его встретил вопрос. «Ты спал с Рури, КХМ?» Шрейши сильно закашлялся, давясь чаем, попавшим не в то горло. Он многое ожидал, но никак не думал, что Миёка сразу задаст такой вопрос. «О, это застенчивость! Какая милая реакция! Мальчики всегда такие забавные!» «Ну, я не стесняюсь, не отрицай, тут нечего стыдиться. Знаешь, когда я была в ее возрасте, Рури уже было 2 или 3 года, но учитывая характер Рури, она определенно начала бы делать это позже. Она просто уверена в этом». Шрейши был бессилен перед Миёкой и молча жаловался на работу мозга этой женщины. Увидев ошеломленный вид Шрейши, Миёка начала хихикать, получая от этого большое удовольствие. Как и сказала Рури, ее мать, женщина с плохим характером. «Пожалуйста, не смейтесь надо мной. Зачем вы искали меня? Есть еще много дел, с которыми мне нужно разобраться». Шрейши покачал головой и отбросил эту вульгарную тему. В отличие от ее роскошного и благородного одеяния, характер этой женщины довольно озорной. «Не волнуйся, мы уже согласились на ваш брак. В конце концов, это собственный выбор Рури. К тому же, если бы мы возражали против этого, эта девочка обязательно прибежала бы к нам и начала угрожать». Миёка постучала по голове бумажным веером с совершенно беспомощным выражением лица. «Поэтому вы не возражаете? Это кажется таким случайным». Шрейши внутренне вздохнул. «Хорошо, это конец предыдущей темы, давайте теперь поговорим о деле». Услышав это от Миёка, Шрейши выпрямился и стал внимательно слушать. Миёка достала стеклянную банку с зеленым лекарством, в которой плавала пара алых глазных яблок. Узор на глазных яблоках представлял собой сложный рисунок, которого Шрейши никогда раньше не видел. «Это Шаринган?» – неуверенно спросил Шрейши. «Если быть точным, это Мангикьё Шаринган, который является более продвинутой формой, нежели обычный Шаринган». Миёка говорила легким тоном. Наблюдая за реакцией на лице Шрейши, она показала забавляющуюся улыбку. «Мангикьё Шаринган?» В глазах Шрейши появилось удивление. «Невероятно, да, они реальны, но не так волшебны, как ты мог себе представлять. Сила часто сопровождается множеством рисков». Сказав это, Миёка подтолкнула стеклянную баночку к Шрейши. «Зачем?» Он не понимал, что Миёка имела в виду. «Это то, что кто-то попросил меня передать тебе. Это было сделано в надежде, что это поможет твоим исследованиям. Я также позже пошлю кого-нибудь, чтобы раскрыть тебе больше информации об этих глазах. Могу ли я спросить, кто является владельцем этих глаз?» «Насколько ему известно, никто в клане Учиха не владел такими глазами. Я ничего не скажу о личности этого человека, потому что меня попросили. Впрочем, ты можешь спросить кого-то еще. Если верховная жрица не возражает, она, возможно, сможет тебе кое-что рассказать». Миёка раскрыла бумажный веер и наполовину закрыла лицо с улыбкой в глазах, но ее ответ был достаточно необычным. «Верховная жрица? Я слышала, что предыдущая верховная жрица провела церемонию очищения для владельца этих глаз. Однако, правда это или нет, я не знаю. Я только слышала слухи. Не принимай это всерьез». Закончив говорить, Миёка изящно взяла стоящую перед ней чашку и, не говоря ни слова, медленно отпила из нее ароматный чай. Похоже, от нее невозможно будет получить ответ. Шрейши взял стеклянную банку и посмотрел прямо в пару алых глаз внутри. Хотя он не из клана Учиха, он может почувствовать, что в этих глазах таится опасность и сила, способная извратить человеческое сердце. Шрейши подумал о том, как родители Рури вели бизнес в стране демонов, заложили прочную основу и могли вмешиваться в официальные решения здесь, чего не могут делать обычные бизнесмены. Возможно, отношения между верховной жрицей и кланом Учиха немного сложнее, чем он себе представлял. Жрицы страны демонов передавали по наследству несравненную таинственную силу из поколения в поколение. Один из ее аспектов заключается в возможности запечатывать демона, а другой позволяет видеть конец любого человека перед ними. Вопрос с запечатыванием демонов слишком причудливый, но информация об умении предсказывать будущее и определять время смерти любого широко распространена в стране демонов и окрестных странах. Если кто-то спросит дворян и простолюдинов в этой стране, те скажут, что способность жрицы предсказывать будущее на 100% точна. До сих пор не было ни одного сбоя. Священная, таинственная, посланница Божия. Именно такой видит верховную жрицу многие люди в этой стране. Здесь нет даймё, а лидером считается верховная жрица, что является исключением в мире ниндзя. Шрейши прошел через красные тори и поднялся по горной тропе, на вершине которой находится святилище, где живет верховная жрица, нынешняя правительница страны. Эта святыня построена на окраине недалеко от столицы. С этой высоты открывается панорамный вид на весь город. Небо становилось темным, а закат окрасил западный горизонт в красный цвет. В этот момент были очень красивые сумерки. Под предводительством служанки Шрейши поднялся по ступеням горной тропы. Пройдя долгий путь, он, наконец, прибыл к месту расположения святыни. Перед храмом стояли ряды красных ворот Тории, на которых сидели птицы. Огромное здание стояло на высокой платформе, больше похожее на дворец, чем на святыню. Шрейши не удивился такой роскоши. Все-таки это резиденция верховной жрицы страны демонов. Иметь такой величественный дворец – это нормально. Однако людей здесь действительно не хватает, да и охранников очень мало. Поскольку жрица живет здесь, тут не должно быть так мало людей. Или это имеет какой-то скрытый смысл? Шрейши не стал долго думать и, следуя за служанкой в костюме восточной жрицы, он направился внутрь дворца. Пока он шагал по длинному коридору дворца, деревья во дворе и сумерки дополняли друг друга и подчеркивали красоту друг друга. Атмосфера во дворце была очень спокойной, достаточно, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Это влияние верховной жрицы, подумал про себя Шрейши. Такая странная смена настроения должна быть вызвана какой-то силой. Живя здесь, человек обретет в сердце первозданное спокойствие и почувствует близость с природой. Отец. В ушах Шрейши раздался голос теневой танцовщицы. Она тоже почувствовала, что что-то не так. Не волнуйся, у нее нет злых намерений. Шрейши успокоил теневую танцовщицу. Хотя он и не знал, почему он так думает, Шрейши подсознательно решил, что все в порядке. Верховная жрица страны демонов не должна ему угрожать. Когда служанка вошла в главный зал, дверь была широко открыта, что позволяло хорошо проветривать комнату. Пол внутри был вымощен гладкой древесиной, с двух сторон были ширмы, а также колонны, поддерживающие дворец, изысканные и прочные, с яркими и красивыми узорами. Только из такой обстановки видно, что верховная жрица богата. По сравнению с этим местом, такие культовые места, как полицейский участок Канахи или здание Хокаге, выглядели очень убого. На просторном сиденье впереди на коленях сидела молодая женщина в роскошном костюме жрицы. Ее светлые и нежные глаза вызывали у людей непостижимое ощущение, будто она могла видеть сквозь сердца людей. Мираку, нынешняя верховная жрица страны демонов. После того, как служанка удалилась, зал окутала тишина. Поскольку она даже не устроила себе охрану, было видно, что она абсолютно уверена в своих силах. Когда Шрейши почувствовал на себе ее внимание, он естественно поднял голову и встретился взглядом с Мираку. По какой-то причине Шрейши почувствовал, что перед ним не человек, когда он посмотрел на нее. HTTPTLRULATERUBAK 63648 3089 812 Глава 118. Двусмысленность Саяни была разоблачена, 1-2. Глава 118. Двусмысленность Саяни была разоблачена, 1-2. Это наша первая встреча, Чибашрейши-сан, точнее первая встреча лицом к лицу. Мираку заговорила первой. Ее голос был очень необычным. Когда она говорила, вокруг все как будто становилось тише. Все именно так, ваше превосходительство Мираку. Сев на подушку, приготовленную служанкой перед уходом, Шрейши кивнул без высокомерия или смирения. Раньше они всегда общались через письма, которые передавал земляной генерал, но это был первый раз, когда они встретились лично. «Зачем вы пришли ко мне сегодня?» – спросила верховная жрица Мираку. «Есть некоторые вещи, которые мне нужно обсудить с вами. Это план, который я составил в спешке. Пожалуйста, прочтите его». Без пустых разговоров Шрейши прямо объяснил цель своего прихода. Он собирался подойти, чтобы передать свиток, но Мираку подняла ладонь, и свиток в руке Шрейши взлетел вверх и попал в ее руку. Увидев эту сцену, Шрейши улыбнулся уголками рта. Эта способность кажется довольно интересной. Мираку открыла свиток, ее глаза спокойно просмотрели содержание, и после прочтения на ее лице появилось очень редкое и странное выражение. «Ваше превосходительство Мираку, что вы думаете? Хотя я не могу понять некоторых вещей, я чувствую, что, если все это будет сделано, то жизнь людей страны демонов станет лучше. Тогда прошу вас, Шрейши-сан, большое спасибо за доверие. пожалуйста, я просто надеюсь, что люди в этой стране смогут жить все лучше и лучше». Сказав это, Мираку не могла не взглянуть на содержание свитка еще раз. Прокладывание дорог, строительство школ, популяризация образования. Если за это Шрейше нужен статус убежища нейтральной страны, предоставляемой страной демонов, для участия в какой-то скрытой и незаконной деятельности, то Мираку считает это нормальным. Кстати, есть одна вещь. Может ли Верховная Жрица развеять мои сомнения? В этот момент Мираку спокойно сказала: «Пожалуйста, говорите. Это о гареме Йобаку». Лицо Шрейше стало более серьезным. Сначала он просто думал, что святое место, гора Йобаку, населена группой жаб, которые могут практиковать режим бессмертия. Но через ситуацию с Минато он увидел настоящую силу этого святого места. Они способны даже на такие вещи, как возвращение к жизни уже мертвого человека. Поэтому Шрейше должен переоценить силу горы Йобаку. Я мало что знаю о том, что там происходит. Но есть одна вещь, на которую следует обратить внимание, а именно на их лидера, великую жабу-мудреца. Он обладает силой предсказывать будущее, как и мы, жрицы. И в плане пророчеств он более всеобъемлющий, чем мы. Впервые на лице Мираку появилось серьезное выражение. Великая жаба-мудрец, лидер горы Йобаку. Шрейше впервые услышал про этот титул, а также о существовании этой жабы. Говорят, что он прожил более 1000 лет. Также в записях есть информация, что когда-то эта жаба была очень близка с предком ниндзя, мудрецом шести путей. Почему мы вдруг заговорили о сказках? Шрейше начал жаловаться в своем сердце. Жабы, которая прожила более 1000 лет, уже достаточно, чтобы заставить людей почувствовать ужас. Но в диалоге даже появился вымышленный персонаж из сказок, такой как мудрец шести путей. Разве это не просто сказка для детей? Сказки – это, как правило, вымысел, сформированный людьми посредством различных художественных процессов. Шрейше-сан, вы не верите в эти записи? Просто тема внезапно перескочила на мудреца шести путей. Я всегда думал, что это вымышленный персонаж сказок, честно ответил Шрейше. Но в этом мире действительно есть много удивительных вещей, которые не могут быть объяснены человеческим здравым смыслом. Великая жаба-мудрец, вероятно, уже заметил вас. Шокирующие слова Мираку слегка ошеломили Шрейше. Заметил меня? Что это значит? У меня никогда не было прямого контакта с жабами горы Йобаку. Не обязательно вступать с ними в контакт. Предсказание будущего – это способность заглядывать в судьбу. Иногда нам, жрицам, тоже снились какие-то сны о будущем. И будущее, без исключений, всегда происходило именно так, как было во сне. Однако вам не нужно быть слишком пессимистичным. Следует быть оптимистичным перед лицом смерти. Даже когда она говорила такое, на лице Мираку была нежная улыбка. Очевидно, она привыкла к таким вещам. Такие вопросы, как жизнь и смерть, уже не могли ее волновать. Шрейше безмолвно взглянул на Мираку. Он вообще не чувствовал, что она его сейчас утешает. Встав, он вздохнул и сказал: «Судьба, хотя я не хочу верить в такие странные вещи, я буду обращать на них внимание. Спасибо вам за напоминание. Гора Йобаку, какое проблемное место. Когда в будущем мне придется начать войну со страной огня и Канахой, сначала нужно будет избавиться от этой занозы в боку. В противном случае мертвецы, которых он с трудом убил, начнут восставать один за другим, что создаст для него проблемы. Тогда я пойду, ваше превосходительство Мираку». «Конечно. Кстати, если моя личность ниндзя-отступника будет раскрыта, не вызовет ли это проблемы для страны демонов? Ну не волнуйтесь, в этом мире есть обязанности, которые могут выполнять только жрицы». Мираку дала такой ответ. Шрейше кивнул. Хотя он не знал, в чем состоят обязанности верховных жриц, это должно быть неприятным делом, и это может быть связано с нейтральным статусом страны демонов. В такие вещи лучше не вникать слишком глубоко. Текущая задача заключается в том, чтобы воспользоваться войной для скорейшего укрепления собственной силы. Граница между страной огня и страной дождя. Бои начались рано утром. Бах, бах, бум. На дождливом поле битвы раздавались звуки столкновения кунаев и сюрикенов. Ниндзя рубили и убивали друг друга, и был слышен истерический рев раненых. В воздухе был только сильный запах железа, раздражающий ноздри. Это запах крови. Взрывы печатей, ниндзюцу, поражающие людей, пронзительные крики людей в последний момент их жизни. Небо было затянуто тучами, и эта обстановка давила на ниндзя так, что им было тяжело дышать. Повсюду валялись трупы. Оружие, покрытая кровью, ямы от ниндзюцу и взрывных печатей. В нескольких местах появлялись ниндзюцу воды и огненные шары, время от времени сверкали молнии и поднимались земляные стены, а острые лезвия ветра разрезали все на своем пути. Это война ниндзя. Джонин скрытого камня сложил печати и применил ниндзюцу. Стихия земли. Сдвиг земного ядра. Огромная площадь земли устремилась вверх, отправляя в небо большое количество ниндзя канахи, после чего Джонин начал выплевывать камни изо рта. Пока камни летели вперед, они внезапно увеличивались в размерах, бомбардируя находящихся в небе ниндзя канахи и убивая многих из них. Этот парень, Кицучи, вполне способный. Я больше не могу отставать. Джонин с необычной прической улыбнулся, сжал кулаки и ударил ими по земле. Земля внезапно взорвалась, вызвав небольшое землетрясение, из-за чего ниндзя канахи впереди не могли твердо стоять. Это Гарри стихии взрыва. Ха-ха, это здорово. Я уже такой знаменитый в канахе. Гарри из скрытого камня, применивший ниндзюцу, услышал панические крики ниндзя канахи и тут же продолжил атаку, вызывая новую серию взрывов и поднимая большое количество ниндзя канахи в воздух. Это нанесло огромный урон его противникам. Бум! Огромная тень упала с неба. Звук, похожий на гром, раздался позади Гарри. Десятки ниндзя скрытого камня были убиты оглушительным взрывом. Поднялся песок и во все стороны разлетелись камни. Земля начала дрожать, и во все стороны разошлись трещины. Тела находящихся рядом ниндзя скрытого камня дрожали вместе с землей, но это было из-за страха перед появившимся монстром. Это была огромная жаба размером с холм. Раздавленные ею ниндзя скрытого камня уже превратились в фарш. Приземление этой жабы с большой высоты было опаснее, чем любое ниндзюцу, примененное до этого. КХМ. Гарри отмахнулся от летящей в него пыли, истекая кровью из уголка рта. Он посмотрел на ниндзя канахи, стоящего на гигантской жабе. Это был Джирая, один из саннинов. Кажется, теперь все стало хлопотным. Хотя они получили это звание из-за проигрыша Ханза, для большинства ниндзя эти трое все же являлись вершиной существования. http://63648.3.089.813. Глава 118. Двусмысленность Саяни была разоблачена. 2.2. Глава 118. Двусмысленность Саяни была разоблачена. 2.2. Гарри быстро начал уходить с поля боя. Он совершенно не хотел сражаться против Джирай. Против Джирай потребуется несколько джонинов и сотни чунинов, чтобы сдержать одну только его жабу. Эх, войны людей никогда не прекращаются. А ты, Джирая, не нужно вызывать меня на бой каждый раз. Огромная жаба, вызванная Джирай, держа во рту огромную трубку, пренебрежительно взглянула на ниндзя внизу и пожаловалась Джирае. «Извини, Гамабунта, но Канаха не может проиграть эту битву». Джирая понимал серьезность сложившейся ситуации. «Если они проиграют здесь, скрытый камень сможет отправиться прямо в страну огня и сотрудничать со скрытым песком, чтобы атаковать войска под командованием Орочимару. Тем временем оставшиеся здесь ниндзя Канахи обязательно понесут большие потери, а после проигрыша их всех убьют». «Понятно». Когда Гамабунта сказал это, его рот раздулся, и он тут же выплюнул большое количество масла. Джирая быстро сложил печати и выплюнул изо рта огромный огненный шар. Стихия огня. Пламенный выстрел жабьего масла. Огненный шар смешался с маслом, и сразу же превратился в море пламени, накрывающее ниндзя скрытого камня. Даже в дождливую погоду этот огонь сжигал все внизу. «Не недооценивайте нас, ниндзя канахи». Стихия земли. Земляной вал. В этот момент Кицучи ударил двумя руками по земле, и поднялась огромная стена, похожая на стену крепости, блокируя атаку масла и огня. Поскольку он высвободил большое количество чакры в один момент, Кицучи не мог не вздохнуть от усталости, но он упрямо смотрел на Джираю, отказываясь сдаваться. Сила этого парня действительно хороша. Гарри подошел к Кицучи и сказал: «В конце концов, он ученик Хокаге». Кицучи кивнул. «Они собираются действовать вместе? Гарри и Кицучи оба проблемные ниндзя. Если противниками будут эти двое, у Джирая не будет времени позаботиться об остальных ниндзя канахи. Если он не будет осторожен, то эта битва может быть проиграна». Оставляя в стороне Кицучи, Гарри – элитный джонин, прославившийся в скрытом камне, а его стихия взрыва очень опасна. Ожесточенная битва между тремя деревнями ниндзя – канахой, скрытым песком и скрытым камнем – сразу же вызвало подводные течения в мире ниндзя. И маленькая страна, зажатая между ними, снова стала полем битвы, а масштабы войны были куда более ужасающими, чем в прошлый раз. Напротив, страна демонов, которая находилась далеко от поля боя, могла не страдать от последствий войны, поэтому это почти никак не касалось жизни людей здесь. Подавить бандитов, Рури не совсем понимала мнение Шрейши. Столкнувшись с сомнениями Рури, Шрейши кивнул и ответил: «Да, хотя страна демонов не затронута войной, обстановка здесь не так стабильна. Вокруг некоторых отдаленных и безлюдных деревень много воров и бандитов. Надо как можно скорее избавиться от всех преступников в стране. Мне нужно, чтобы ты очистила все базы, отмеченные на этой карте». Шрейши достал карту страны демонов, на которой многие места были отмечены красными кружками, указывая места, где обитают бандиты. «Просто скажи людям внизу разобраться с этими мелочами. Будь это противники, сопоставимые по силе Джонинам, то Рури могла бы немного заинтересоваться. Но эти слабые воры вообще не интересовали Рури. Нет, они собираются строить дороги, и у них нет времени зачищать бандитов». Шрейши отклонил предложение Рури. «Многие дороги в стране демонов не очень хороши. Это не важно для ниндзя, но обычным людям очень тяжело передвигаться внутри страны, особенно в дождливые дни. Это огромный объем работы. Даже если в эту работу будут вовлечены все люди в организации, это займет много времени. Но это работа, которую необходимо сделать. Для удобства в будущем им нужно усердно работать прямо сейчас». «Есть ли в этом смысл?» Рури нахмурилась и попыталась понять, зачем это Шрейши. По сравнению с подавлением бандитов, строительством дорог и так далее, она была заинтересована в том, чтобы становиться сильнее за счет тяжелых тренировок и столкновений с сильными врагами. Она не наемник и не строитель. Конечно, в этом есть смысл. Это способствует здоровому росту бизнеса в стране, а также возможности предоставления образования всем. «Ладно, я просто сделаю это». Рури вышла, полное недовольство. Увидев, как Рури уходит с тучкой над головой, Шрейши был беспомощен. Но в организации действительно не было свободной рабочей силы. Подавление бандитов – это первый шаг, потому что для стабилизации внутренней ситуации страны демонов сначала нужно решить проблему бандитов. В то же время должны были проводиться ремонт и прокладка новых дорог. Сейчас ему было не до отдыха. Чтобы проложить новую дорогу к каждому городу, деревне и поселку в стране демонов, потребуется запредельный объем работы. К счастью, ниндзя могут использовать различные свои навыки, чтобы сократить проект в несколько раз, иначе объем работ был бы просто астрономическим, и это только в стране демонов. По сравнению со строительством дорог, истребление бандитов было самой легкой работой в данный момент. Сейчас полным ходом выполнялись эти две работы, и ему незачем было следить за всем. Осталась только организация школ для всех жителей страны. Вместе с этим он сможет начать политическую пропаганду, популяризовать образование и повысить профессиональный уровень народа страны. «Шрейши-кун, я здесь, чтобы найти тебя». Голос Аяни донесся до ушей Шрейши сзади. Затем возникло очень знакомое мягкое ощущение на спине. «Эй, не появляйся так внезапно позади меня. В чем дело?» Я видела, что Рури только что вышла очень недовольная. В этот момент Аяни показала ухмылку на лице. «А значит, нас здесь только двое, верно?» Ее глаза будто чего-то ожидали в этот момент. «Твоя работа сделана». Шрейши проигнорировал ее ожидания и взглянул на нее серьезно. Аяни отпустила шею Шрейши, отошла в сторону и сказала огорченным тоном: «Работа, которую ты мне поручил, слишком скучна, и именно потому, что она скучна, я не хочу на ней оставаться. Они справятся и без меня. Я не умею строить дороги, поэтому попросила земляного генерала приглядеть за ними вместо меня. Ты должна вести себя соответствующе. Все-таки ты представительница ниндзя клана Хьюга. Кстати, с твоей матерью все в порядке?» — спросил Шрейши, вспомнив о чем-то. Когда они покидали клан Хьюга, она лишила свою мать сознания и доставила ее сюда, не спрашивая ее мнения. Аяни поиграла пальцами со своими волосами и небрежно улыбнулась. Эта женщина поначалу плакала, говоря, что я не должна была этого делать, и мне нужно поскорее вернуться в клан и извиниться. Основная семья обязательно простит меня за содеянное. Как я и говорила раньше, она действительно глупая женщина. Разве можно так говорить о ней? Она ведь твоя мать. Если бы она не была моей матерью, мне было бы наплевать на ее выживание. Не волнуйся, эта женщина очень сдержана. Она не посмеет жаловаться открыто, а лишь будет недовольна в душе и смиренно снаружи. Она типичная кукла, соответствующая традициям клана Хьюга. А я не видела свою мать именно такой. Услышав ее слова, Шрейши решил не обращать внимания на мать Аяни, ведь его задача сейчас – как можно скорее привести план развития страны демонов в правильное русло. Шрейшикун, иногда можно полениться. В любом случае, сейчас мы совершенно одни, а Рури здесь нет. Как насчет того, чтобы понежиться в горячих источниках? Я слышала, что здесь они довольно хороши. Пойдем попробуем вместе. Аяни снова обняла Шрейши и заговорила двусмысленными словами. Пару вещей очень привлекательно давили на него в этот момент. «Эй, это кабинет для работы». «Не надо вдруг закрывать мне глаза». Шрейши почувствовал кровь, подступающую к его носу. «Это сила таинственной запретной техники С-уровня, это ниндзюцу слишком опасно». Внезапно в дверь постучали. «Шрейши-кун, ты там? Это я, Миёка. Я принесла тебе те документы». «А, дверь, кажется, не заперта, так что я вхожу». Она без промедлений повернула дверную ручку. Учиха Миёка в великолепной одежде вошла внутрь с яркой улыбкой на лице, пребывая в хорошем настроении, но в этот момент она увидела, как Аяни прижималась к телу Шрейши в двусмысленной позе. Ее веки дрогнули, а улыбка на лице застыла. Шрейши-кун, что вы тут делаете? Тетя пришла не вовремя. http://63.648.3.089.814. Глава 119. Путь развития со спецификой страны демонов и 1.3. Глава 119. Путь развития со спецификой страны демонов и 1.3. После того, как Миёка обнаружила его, Шрейши хотел найти яму, чтобы спрятаться внутри и никого не видеть. Несмотря на то, что обычно у него была большая устойчивость к подобному, в этот момент он не мог не быть немного застенчивым и растерянным. Аяни спокойно слезла с Шрейши, ободряюще посмотрела на него, разгладила складки на своей одежде, кашлянула и сказала: «Здравствуйте, тетя, все было не так, как вы сейчас подумали. Поскольку в глаз Шрейши попала песчинка, я подула, чтобы помочь ему». Закончив говорить, она искренне посмотрела на Миёка своими невинными глазами. «Значит, вот в чем дело». Миёка вздохнула с облегчением, похлопала себя по груди и сказала: «Я уже думала, что Шрейши делает что-то, что обидит Рури. Как такое возможно? Тетя действительно умеет шутить. Ему в глаз просто попала песчинка, верно, Шрейши-кун?» Аяни слегка поджала губы и улыбнулась. «Да». Шрейши подыграл Аяни. «Кстати говоря, ты...» Миёка посмотрела на Аяни, девушку, которая была примерно того же возраста, что и ее собственная дочь, и почувствовала, что та необыкновенно могущественна. «Меня зовут Хьюго Аяни, и я лучшая подруга Рури». Аяни улыбалась с естественным выражением лица, из-за чего люди чувствовали, что она показывала свои истинные чувства. «Тогда вы должны быть в хороших отношениях». «Конечно, мы были товарищами с юных лет, и мы друзья не на жизнь, а на смерть, поэтому наши отношения всегда были очень хорошими». Тон Аяни по-прежнему звучал очень искренне. «Моя дочь, Рури, должно быть, доставила тебе много неприятностей». «Это не так, вместо этого именно я доставляла ей много неприятностей, и ей пришлось позаботиться о многих вещах». На глазах у Шрейши происходило что-то непонятное. Аяни и Миёка сидели на диване, болтая и смеясь. Обе сидели изящно, демонстрируя элегантность двух аристократок. Что тут происходит? Сначала он думал, что Аяни просто уйдет после того, как наиграется. Но теперь эти двое были похожи на мать и дочь. Нет, они болтали, как сестры, от увлечения к интересам, а также к тому, какой цвет одежды им нравится или фасон. Короче говоря, это были обычные женские темы. В этот момент они полностью забыли о его существовании. «Тетя Миёка, вы не хотите пойти со мной на горячие источники? Я недавно узнала, что здесь есть очень хороший отель с ними». Аяни решила пригласить ее. «Хорошая идея. Мне сегодня нечего делать, так что давай сходим. Потом можем и поужинать там». Немного подумав, Миёка согласилась на приглашение Аяни. Прежде чем уйти с Аяни на горячие источники, Миёка положила бумаги, которые принесла, на стол Шрейши. «Шрейши-кун, это то, о чем ты просил. Я положу это сюда». Сказав это, как будто инцидента вначале и не происходило, она ушла, болтая и смеясь с Аяни. Когда он остался один, Шрейши, наконец, вздохнул с облегчением. Пока они были там, все его тело не могло расслабиться. К счастью, ничего страшного не произошло. «Хорошо, что они вдвоем ушли, теперь я могу успокоиться». Подняв документ, оставленный Миёка, Шрейши знал, что в нем была важная информация о Мангекё Шарингане. Шрейши очень интересует эта сила, которая является более продвинутой формой обычного шарингана, так что ему не терпелось открыть папку с файлами, вынуть из ней все листы и быстро начать читать. Когда он впервые увидел условия открытия Мангекьё Шарингана, зрачки Шрейши резко сузились, демонстрируя беспрецедентную серьезность. Убийство или наблюдение за смертью близкого человека. Это было условием открытия глаз, записанным в документе. Что это за злобный метод открытия глаз? Внезапно Шрейши что-то понял. Понятно. Значит, Рури была вынуждена покинуть клан Учиха из-за того инцидента, верно? Если приведенный в документе метод верен, то Шрейши нетрудно представить выбор Рури. Полагаться на такой метод для получения силы, несомненно, является неправильным. С характером Рури действительно невозможно совершить такую отвратительную вещь, чтобы получить силу Мангекьё Шарингана. Думая о ниндзя клана Учиха и их семьях, которые последовали за ними в страну демонов, Шрейши внезапно стало тяжело. Этот злобный метод открытия глаз не должен просочиться, особенно нельзя позволить узнать о нем людям из клана Учиха. Он не мог гарантировать, что все, кто последовал за ними, обладают талантом открыть эти глаза. Но вот силы, чтобы натворить бед, есть у многих из них. Шрейши продолжил читать, а затем записал уникальную особенность Мангекьё Шарингана. Есть особые техники, которыми обладают эти глаза, и у каждого ниндзя с Мангекьё Шарингана будет свои особые техники. При этом в глазах, которые Миёка передала ему раньше, способности были такими. У левого глаза – Амана Хаакари, у правого глаза – Хикахиканисан. В конце прилагалось предупреждение – использовать с осторожностью – Амана Хаакари, Хикахиканисан. Если эти техники точно такие, как записано здесь, то это действительно ужасает. Когда он прочитал о способностях двух глаз, лицо Шрейши стало поникшим, и его выражение стало немного безмолвным. «Это вас поразит что-то подобное, то все кончено. Техника левого глаза Амана Хаакари может сжечь тело, а техника правого глаза Хикахиканисан может вызвать пламя, сжигающее саму душу. Если и тело, и душа подвергнутся атаке этих глаз, останутся раны, которые невозможно будет излечить даже самыми лучшими медицинскими ниндзюцу. Но из-за их мощной силы существует множество ограничений на их использование. Отсюда и примечание в конце. Это не те техники, которые можно использовать по желанию, и пользователь должен быть очень осторожен. Читая дальше, он увидел упоминание еще одной особой техники таких глаз – Сусанаа. Это тоже запретная ниндзюцу, которые могут использовать только ниндзя, открывшие Мангекьё Шаринган. Огромное количество чакры материализуется и превращается в гигантскую фигуру, покрывающую тело пользователя. Эта техника сочетает в себе нападение и защиту, и такую силу можно назвать непобедимой. Сусанаа может даже напоминать бога разрушения, способного уничтожить все что угодно. Он обладает очень мощной защитой и разрушительной силой. Увидев это, Шрейши не почувствовал особого страха перед Сусанаа. Вот те два уникальных навыка глаз действительно заставили его интуитивно почувствовать страх перед этими глазами. Но это Сусанаа по описанию казалось вполне нормальным, наверное, потому, что он не видел этого лично, ему и не хватило воображения, чтобы испугаться этой силы. Но поскольку это также ниндзюцу, которое можно использовать только с Мангекьё, это должно быть очень мощной техникой. В конце были записаны некоторые ограничения на использование этих глаз. Например, использование этих техник будет оказывать тяжелое бремя на глаза и тело владельца. Чрезмерное их использование приведет к слепоте и ухудшению физических функций тела. В этом месте снова упоминалось, что нужно быть осторожным с этой силой. Эмоции людей клана Учиха и так усилены Шаринганом, а потеряв свою любовь, они впадут в ярость. Это действительно проклятые глаза. Самое болезненное для человека – это не изначальное отсутствие любви, а эмоции, рождаемые при ее потере. Когда человек поймет, что такое любовь, а затем потеряет ее, он погрузится в глубочайшую тьму. И чем глубже и тяжелее тьма, тем мощнее сила глаз. Несмотря на то, что Шрейши не хотел называть Шаринган проклятыми глазами, он не мог найти более подходящего описания, чем это. http://63643-3089816. Глава 119. Путь развития со спецификой страны демонов и 2.3. Глава 119. Путь развития со спецификой страны демонов и 2.3. Шрейши криво улыбнулся. Неожиданно в клане Учиха скрыто такое ужасающее табу. Что мне делать? Шрейши постучал пальцами по столу и начал думать. Честно говоря, даже он, увидев такое, подумал, что ниндзя клана Учиха крайне опасны. Теперь то, как лидер корня Данзо нацеливался на клан Учиха, уже не кажется столь необоснованным. Но с появлением такой проблемы избавление от людей ничего не решит. Это лишь вылечит симптомы, а не корень проблемы. Правильнее будет позволить людям клана Учиха научиться контролировать эти негативные эмоции и выплескивать их наружу, вместо того, чтобы подавлять их в своих сердцах и брать на себя все это в одиночку. Ведь Учиха не рождаются злыми. Если их правильно направить, ситуация должна стать намного лучше. В конечном итоге, это все равно должно быть связано с образованием. Шрейши достал из ящика запечатанную папку с документами и вытащил один из них, на котором была написана запись шестого наблюдения за психологическим состоянием ниндзя Конохи. В нем была информация о сотне ниндзя. Это работа, которую он делал, когда был в Конохе. Она включает в себя его личные наблюдения и контакты, а также записи о лечении ниндзя с психологическими проблемами, найденные в больнице Конохи. Он скопировал их информацию и организовал ее в этот документ, удобный для чтения и анализа. Эти 100 человек являлись наиболее типичными представителями профессии ниндзя. Их общие проблемы заключались в том, что они легко расстраивались, огорчались и были очень кровожадны. Во многих случаях они не могли контролировать свои эмоции. Некоторые люди даже были заключены в тюрьму из-за их крайне нестабильных эмоций, и высокопоставленные лица Конохи обращались с ними как с обычными преступниками. Например, некоторые были настолько раздражительны, что из-за небольшого спора за едой, могли развязать конфликты, не задумываясь убить своих коллег. Шрейши это не удивляло. С образовательной системой этого мира дети в возрасте до 10 лет могут стать ниндзя и убивать людей по своему желанию. Было бы наоборот странно, если бы у них не возникало проблем с головой. Шрейши считает, что страдания и кровожадные эмоции, которые часто проявляются у ниндзя, являются наиболее нормальными реакциями на подобную жизнь. Требуется много времени, чтобы воспитать в себе правильные жизненные ценности, но часто достаточно одного толчка, чтобы прийти в ярость и выйти из-под контроля. Если он хочет полностью реформировать идеологический стиль целой страны, образование ни в коем случае не должно игнорироваться. К сожалению, в это время деревня ниндзя является символом военной мощи страны, и тем, что она порождает, будет лишь кучка нестабильных орудий для убийства. Без способности контролировать свою могущественную силу, они будут просто сумасшедшими варварами. Это явление распространено среди всех деревень ниндзя в мире. Поэтому реформа образования просто необходима. Шрейши не может гарантировать реализацию этого в других странах, но в нейтральной стране, далекой от войн, такой как страна демонов, у него есть высокая вероятность достичь успех. Верховная жрица не стремится к власти, а просто надеется, что ее страна будет становиться все лучше и лучше. Большинство дворян и простолюдинов в стране демонов также верит в нее и беспрекословно подчиняются ее приказам. Им не нужно беспокоиться о средствах на руках, а пока идет война, всеобщее внимание будет приковано к другим местам, а не к такой нейтральной стране, как страна демонов, которая обычно не показывается на международной арене. Можно сказать, что нужное время, место и люди уже в его руках. Что нужно этому миру ниндзя, так это не обсуждение на тему мира и войны, потому что это вопрос, на который никогда не будет правильного ответа. Поэтому, когда разразилась война, у Шрейши не было никакого мнения по этому поводу. Это было просто особое событие, которое неизбежно должно было произойти в ходе развития человечества. Война является продолжением мира, а мир является продолжением войны. Можно лишь сказать, что мир находится на такой стадии, где прямое столкновение стран необходимо. Что нужно миру ниндзя, так это новый поток мыслей, чтобы выйти из этого цикла мира и войн. Рури вернулась быстрее, чем ожидалось, уничтожив всех грабителей и воров в стране всего за 3 дня. Против Рури, которая может сражаться с ниндзя уровня 5 Каге, у этих бандитов действительно не было шансов выжить, и они умирали сразу после встречи с ней лицом к лицу. Ниндзя обладают абсолютной властью над обычными людьми. Ночь. Особняк в столице страны демонов. Рури, пока не ложись спать. Я хочу поговорить с тобой о проблеме клана Учиха. В спальне Шрейши достал бутылку теплого саке и сел напротив Рури, скрестив ноги. Погода в феврале еще была очень холодной, но в комнате имелся обогреватель, поэтому здесь было приятно находиться. Рури села в пижаме, взяла чашку, налила себе немного саке и сделала глоток. В чем дело? Это касается Шарингана. Шрейши казался немного серьезным. Шарингана, если быть точным, это об эмоциях и личностях людей клана Учиха Дай после того, как они открыли глаза. Шрейши не изучал это специально, потому что слишком хорошо был знаком с этим на собственном опыте. Он жил в клане Учиха так много лет, что даже без исследований, видел, как многие ниндзя выглядели до того, как открыли глаза, и как они выглядели после того, как открыли глаза, и он понимал тенденцию. Когда она услышала, что сказал Шрейши, лицо Рури слегка изменилось. Она вспомнила тот разговор и каменную скрижаль, которую видела в храме Нака перед уходом из Канахи. Шаринган непроизвольно открывается под воздействием всевозможных видов боли и негативных эмоций. Ты сталкивалась с подобными вещами в прошлом? Что ты собираешься с этим делать? Я не собираюсь делать ничего радикального. Я просто хочу объяснить, что раз эта проблема существует, то нужно найти способ ее решения. Вместо того, чтобы держать вас на расстоянии, или намеренно делать вид, что этого не существует, и ждать, пока все выйдет из-под контроля. Шрейши мягко улыбнулся. Можно сказать, что проклятие Шарингана Учиха является фактом. Даже если они используют сильные средства, чтобы остановить и подавить их эмоции, однажды все взорвется, и последствия будут еще более серьезными. Я думаю, что учиться направлять свои эмоции – это правильный путь. Шаринган является сильным стимулятором для эмоций. Прежде чем открыть глаза, Учиха, на самом деле, ничем не отличаются от обычных людей. Шрейши видел много примеров того, как ниндзя Учиха открывали глаза и становились мрачными, и красные глаза действительно делали их похожими на злодеев. В этом недостаток и цена раннего созревания. Незрелый взгляд на жизнь вкупе с влиянием различных негативных вещей в мире – это основная проблема этого мира, которую нужно решить. Самое сильное воздействие оказывало посещение поля боя и наблюдение за трагедиями войны. Количество войн в мире ниндзя слишком велико, и каждый раз, когда начинается война, в ней участвуют многие страны, что влияет на все сферы жизни. Когда начинается война, всегда появляются беженцы и бандиты. Хотя люди пяти крупных стран тоже страдают, они все же едва могут выжить, но вот поля боя, которые находятся на территории малых стран, таких как страна дождя и страна травы, превращаются в настоящий ад на земле. Убийства, грабежи, беззаконие, моральная деградация. Даже даймё этих стран озабочены только тем, чтобы защитить себя, игнорируя жизнь и смерть простых людей. Они закрывают глаза на эти трагедии, а требуемые ими налоги с каждым годом становятся все больше. Из-за этого появляются всевозможные адские картины. Не говоря уже о детях, даже психически здоровые взрослые могут не выдержать этого, увидев такие сцены своими глазами, и у них появятся шрамы, которые никогда не исчезнут. Но этим детям, ставшим ниндзя, приходится терпеть такую боль и ужасы, разрывать тела врагов собственным оружием и купаться в крови с малых лет.